В 70 лет отец был бодр и выглядел молодо. На вид ему нельзя было дать больше 50. Он был бодр, крепок, деятелен. Казалось, верилось, что впереди у него еще много лет жизни. Я не мог предположить, что всего через 4,5 года отца не станет. Да и сам он не предполагал такого. Строил планы на 10-15 лет вперед. Как жаль, что этим планам не суждено было сбыться. Я побывал в мавзолее на следующий день после своего возвращения в Москву. Мое появление на Красной площади вызвало небольшой переполох среди сотрудников 6-го управления. Примечание. С 1954 года охраной руководителей Коммунистической партии Советского правительства занималось 9-е управление КГБ СССР. Но Василий Сталин называет его 6-м, как в период с 1943 по 1954 год. Я думал, что меня не пустят к отцу, но меня пустили. Правда, за мной перекрыли доступ, так что я смог провести в мавзолее 4 часа в одиночестве. В условном одиночестве, потому что одного меня там не оставили. Был караул и несколько товарищей в штатском. Товарищи вели себя очень деликатно. Рассредоточились по углам и стали незаметными, слились со стенами. Глядя на отца, я вспомнил 6 марта 1953 года, колонный зал Дома Союзов. Вспомнил, как нескончаемым потоком шли люди, как Булганин постоянно косил глазами в сторону, будто не мог смотреть на отца, а у Хрущева то и дело дергалась щека. А Молотов и Маленков все время переглядывались и переминались с ноги на ногу. Видно было, что они ждут, не дождутся окончания траурной церемонии. Когда-то Молотов был соратником Зиновьева. Отец никогда ему этого не вспоминал. Считал верным товарищем, преданным делу революции. А при желании мог бы и вспомнить. Маленкова, по рекомендации Кагановича, вывел в люди отец. «Старательный товарищ», — говорил отец о Маленкове. В годы войны Маленков шествовал над авиационной промышленностью. Только расположение отца спасло его от суда по авиационному делу. Отец счел, что Маленков слишком много на себя взвалил, потому и не обеспечил должного контроля за выпуском самолетов. Маленков всего лишь был выведен из состава секретариата ЦК, а мог бы пойти под суд. Очень скоро он вернул себе расположение отца. Для меня всегда было загадкой, чем этот ничем не выдающийся человек, лишенный всяческих талантов, мог понравиться отцу. Старательностью? Или просто остальные были еще хуже? На безрыбье и рак рыба? Загадка, на которую уже никогда не получить ответа. Как не удалось получить ответа на вопрос о том, кто в 42-м подготовил покушение на отца? Враги действовали умно. Выбрали психически больного человека, который по какому-то недосмотру оказался в армии. Общались с ним через подставных лиц, чтобы не оставить следов. Сколько ни били следователи, никакой полезной информации ему знать не удалось. Покушавшийся твердил одно. Приходил к нему полковник Иванов, пехотинец среднего роста, шатен, с усами и шрамом на левой щеке. Разговаривал по душам, ругал Сталина, предложил убить. За это обещал золотые горы и все прочее, что в сказках дуракам обещают. Дураку повезло, по недосмотру охраны он сумел встать у лобного места, якобы на пост. Всем отвечал, что прислан на усиление. Дело было накануне праздника, поэтому ему поверили. Примечание. 7 ноября в СССР праздновали главный праздник, День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Боец как боец, документы в порядке. Да и кто мог подумать, что средь бела дня можно устроить такое? Он ошибся и обстрелял из винтовки машину Микояна. Чувствовалось, что его инструктировали хорошо. Одиночную машину Калинина. Примечание. Михаил Иванович Калинин, 1875-1946. Советский государственный и партийный деятель. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Всесоюзный староста. В 1938-1946 годах. Одиночную машину Калинина он пропустил, знал, что Сталин на одной машине не ездит. Дождался, пока поедут сразу несколько, тогда и начал стрелять. Калинин после очень волновался, как бы на него чего не подумали, раз он проехал беспрепятственно. но на него не думали. Когда стало ясно, что столковых показаний от покушавшегося не добиться, понадеялись на то, что он сможет опознать полковника Иванова. Ясно было, что никакой тот не полковник и не Иванов, и что усы со шрамом у него фальшивые. Но оставался голос, рост, жесты, по которым можно было опознать человека. Не было уверенности в том, что это за заговор, сугубо внутренний или поддерживаемый немцами. Но ясно было, что полковник Иванов кто-то из своих. Целых 8 лет надеялись, что покушавшийся кого-то опознает, что-то вспомнит. Профессора им занимались. А когда поняли, что это бесполезно, расстреляли. Примечание. Речь идет о покушении, совершенном ефрейтором 1-го зенитного полка Красной армии Савелием Тимофеевичем Дмитриевым, который 6 ноября 1942 года обстрелял из винтовки машину, в которой находился Микоян. В 1955 году до суда ко мне приезжал помощник Маленкова Суханов. К тому времени все уже поняли, что я не собираюсь отрекаться от отца. Заставить меня подписать состряпанную фальшивку они не могли. Никто бы не поверил, что я подписал ее по своей воле. Им нужно было другое. Нужно было, чтобы я выступил публично. Чтобы я принародно обвинил отца во всех преступлениях, которые эти негодяи ему приписали. Когда поняли, что силы им меня не сломить, решили сломить посулами. Ко мне много кто приезжал, сам Баленков тоже наведывался. Но никто не искушал меня так умело, как Суханов. Отвели меня в баню, выдали чистый гражданский костюм, привели в незнакомый кабинет, где за столом, накрытым по всем правилам, меня ждал Суханов. Водочки мне налил даже. Я бы с ним пить не стал, понимал, что неспроста, но он прогласил первый тост за товарища Сталина. Как тут не выпить? Выпили, закусили, и начал Суханов меня обольщать. До этого все посетители, включая и Маленкова, только пугали. «Признавайся такой, раз такой, а то расстреляем». А я знал, что они меня не расстреляют. Я им был нужен живой, как Тельман Гитлеру. Тот все надеялся, что Тельман сдастся и выступит в его поддержку. Потому и держал в тюрьме больше 10 лет. Расстреляли бы меня, народ сказал бы. Вот отца отравили, сына расстреляли. Уверенности в себе врагам мой расстрел не добавил бы. Им нужно было, чтобы я переметнулся бы на их сторону. Суханов же поступил иначе. Сначала посокрушался, что я такой молодой, а жизнь свою загубил. На это я ответил, что жизнь мою я не губил. Это кто-то другой хочет меня погубить. А он мне заявляет, что все еще можно исправить. Вплоть до того, что дело прекратят, меня выпустят, восстановят в звании, работу дадут. От меня требуется только одно – осудить преступление отца, поддержать Хрущева с Маленковым. «Будет съезд по этому вопросу, и на нем вы должны выступить», — сказал Суханов. И добавил, что тем, кто признает свои ошибки и исправляет их, советская власть оказывает снисхождение. Мол, все понимают, что сын за отца не ответчик и так далее, а мне за сговорчивость будет награда. Я для интереса спросил, какую работу они мне собираются дать. Понимал, что ВВС меня ни за что не вернут. Потому что к самолету меня и близко подпускать нельзя. Вдруг улечу за границу. Но наобещать могут все, что угодно. Язык, он без костей. Вас возьмут в отдел пропаганды и агитации ЦК, заместителем заведующего, ответил Суханов. Там как раз сейчас кадровые перестановки. Такому предложению я вполне мог поверить. Во всяком случае, выглядело оно логичным. Буду я в ЦК под неусыпным присмотром, ну, вроде бы на хорошей должности. Когда я отказался, Суханов не закончил разговор, просто сменил тему. Стал рассказывать о том, как изменился Советский Союз за то время, пока я сидел в тюрьме. Послушать его, так просто райская жизнь началась. Я ему не верил и правильно делал. После освобождения я первым делом прошелся по магазинам. Впечатление было совсем не то, что в 1953-м. Товаров поубавилось, очередей много. 10 лет назад было лучше. Как с продуктами, так и с промтоварами. Отец при его огромной занятости находил время для того, чтобы присматривать за торговлей. Не только в Москве, но и во всей стране. Отец стремился к тому, чтобы трудящиеся ни в чем не испытывали бы недостатка. При отце советские рабочие не бунтовали, и солдатам не приходилось в них стрелять. Примечание. явный намек на массовые беспорядки среди рабочих в Темиртау, Казахской ССР, в начале августа 1959 года. Поводом к недовольству послужили перебои со снабжением, отсутствие нормального жилья и плохие условия труда. Беспорядки были подавлены с привлечением войск. В ходе подавления, согласно официальным данным, 11 человек было убито, около 70 арестовано и осуждено. 5 из подсудимых были приговорены к исключительной мере наказания. Люди, которые чувствуют заботу о себе, бунтовать не станут. Трудности были и при отце. Но они были оправданными, объективными. Трудности были обусловлены текущим моментом, а не чьим-то разгильдяйством и пренебрежением к людям. Люди все понимают. Человека обмануть можно, народ нельзя, говорил отец. Возражать Суханову я не стал. Понимал, что он еще не все сказал, и ждал, когда он снова заговорит о деле. Соглашаться на посол я не собирался, просто было любопытно, что он еще скажет. Суханов долго заливался соловьем. Когда закончил, насупился и сказал, что из-за моего упрямства могу пострадать не только я, но и мои дети. Я опешил от такой подлости. При чем тут дети? Но сказал, что решение своего не изменил, потому что тогда своим детям в глаза смотреть не смогу. Суханов поморщился и сказал, что при таком упорстве я из тюрьмы никогда не выйду. На том разговор закончился. Больше меня никто не уговаривал. Осудили, дали 8 лет и сделали вид, что забыли обо мне. Но я знал, что никто обо мне не забыл. Так оно и вышло. А про Суханова я на днях узнал, что его осудили за присвоение облигаций, изъятых при обыске у Берии. Примечание. Дмитрий Николаевич Суханов, помощник Маленкова в 1936-1953 годах. Заведующий канцелярией Президиума ЦК КПСС в 1953-1955 годах. В августе 1956 года судебной коллегией Московского городского суда был приговорен к 10 годам лишения свободы за хищение государственного имущества. Хрущев на приеме в Ленсовете 5 июля 1958 года рассказывал, когда проворовался помощник Маленкова Суханов, дело о воровстве оказалось очень интересным. У Булганина много лет тому назад облигация выиграла большую сумму денег. У Булганина все номера облигаций были переписаны. Когда он стал искать эту облигацию, то ее не оказалось в личном сейфе. Об этом он тогда никому ничего не сказал. Ну, пропало и пропало. Когда арестовали Берию и стали переписывать сейф Берии, то эту облигацию нашли в сейфе у Берии. Отсюда я делаю вывод, что он потрошил все наши сейфы и что его дружки подручные проверяли, у кого какие облигации, что выиграли. Одним словом, оказалось, что вор у вора дубинку украл, потому что Суханов участвовал в описи. Он взял эту облигацию и положил ее в свой карман, а в опись не поставил. Потом Булганин заявил Сберкассу, что такая-то облигация пропала, и забыл об этом. Это было 5 лет тому назад. Но когда Суханов послал женщину получать деньги, то девушка, выдававшая выигрыши, посмотрела на номер облигации и сказала, зная о том, что об этом номере заявлено, чтобы зашли завтра. И когда она на завтра пришла, ее задержали. Она оказалась из секретариата Маленкова. Ее арестовали. Маленков, конечно, здесь ни при чем. Маленков не знал. Это уже вор у вора дубинку украл. Хрущев. Два цвета времени. Документы из личного фонда Хрущева. Том 1. Москва. Международный фонд «Демократия». 2009. Не грози другому тюрьмой, сам туда попадешь. Думаю, что ему, такому холеному да вальяжному, на нарах пришлось несладко. Возвращаясь к вопросу об инициативе. В тюрьме я никакой инициативы не проявлял. В каком-то смысле можно сказать, что сидел сложа руки, хотя на самом деле работал. Поняв, что участь моя решена в Кремле и не зависит ни от моих показаний, ни от моего поведения, я решил набраться терпения и ждать. Любая инициатива, проявленная в то время, обернулась бы против меня. Да и что я мог сделать? Объявить голодовку? Кормили бы насильно через шланг. Да и глупость это, а никакой не протест. Истерика. Отец рассказывал, что говорил кому. В тюрьме надо хорошо кушать, чтобы силы были убежать, а не голодать. О голодовке, как и о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, у меня и мысли не было. Это не по-коммунистически, не по-сталински, не по-мужски. «Жди, Василий», — сказал я себе, — «наберись терпения и жди. Твое время придет». Я верил, что мое время придет. Выстоять мне помогали воспоминания. Воспоминания об отце, воспоминания о моих любимых женщинах и детях, о моих товарищах, обо всем, что осталось по ту сторону забора. Вдохновившись рассказами отца, я подумывал о побеге. Но шанса на побег у меня не было. Стерегли меня все эти годы очень бдительно. Побоялись отправить в лагерь, держали во Владимирском централе. Никакой инициативы не хватило бы для того, чтобы убежать оттуда при таком надзоре, какой был за мной. Да и опыта нахождения на нелегальном положении у меня не было. Если бы даже удалось убежать, то очень скоро меня взяли бы. Угадать, куда бы я в итоге явился, было несложно. Примечание. Василий Сталин намекает на посольство Китайской Народной Республики в СССР. Одной из причин можно считать, что главной причиной его второго ареста послужило обращение к Мао Цзэдуну, переданное через посольство КНР, с просьбой разрешить ему поселиться в Китае и обеспечить переезд. Василий предполагал стать советником ВВС КНР. Выбора у меня не было. Границу с моей ногой не перейти, да и охраняются границы хорошо. Угнать самолет мне бы тоже не удалось, так что вычислить мой маршрут после побега не составляло труда. Нельзя было считать, что у меня есть даже маленький шанс. Поэтому я ждал. Работа тоже помогала. За работой время идет быстрее. Работа и воспоминания. После суда стало полегче. Меня оставили в покое. Не таскали на допросы и очные ставки. Началась размеренная жизнь. Если существование в тюрьме можно назвать жизнью. Говоря в тюрьме, я имею в виду неволю вообще. Недолгое время, проведенное в госпитале, тоже было тюрьмой. Потому что лежал я в одиночке, и ко мне, кроме медиков, никого не пускали. Примечание. В 1954 году Василий Сталин, находясь под арестом, проходил курс лечения в терапевтическом отделении Центрального клинического госпиталя МВД СССР. В палате постоянно присутствовал дежурный. Что бы я ни делал и что бы со мной ни делали, дежурный не отворачивался, наблюдал. Но тем не менее некоторые медики к своим обычным словам ухитрялись добавить шепотом что-то ободряющее или полезное. Одна из сестричек сказала, что ее отец служил у меня в дивизии и передает мне привет. Другая шепнула мне, что меня решено выписать раньше, чем это сказал врач. Она, как я догадался, намекала на то, чтобы я пожаловался на ухудшение самочувствия и тем самым продлил бы свое пребывание в госпитале. Но я так делать не стал. Такое притворство не в моих привычках. К тому же мне хотелось как можно скорее покинуть госпиталь. Невыносимо было слышать шум вольной жизни. Палату мою полностью изолировали от отделения, но звуки сюда все равно доносились. Эти звуки будоражили душу и искушали убежать, хотя я понимал, что убежать не удастся. Охрана моя была организована хорошо. Один человек в палате, как минимум двое за дверью, под окном, несмотря на то, что на нем была решетка. Тоже кто-то ходил. Думаю, что выходы из отделения и из корпуса тоже были перекрыты. Медсестра однажды сказала дежурному, не помню уже по какому поводу, у нас сейчас здоровых больше, чем больных. У нас, это в отделении. Надо было понимать так, что охраны моей было больше, чем больных. Примерно так оно и было, с учетом того, что и смена находилась рядом. Дежурного в палате сменяли каждые 8 часов. Если ему надо было выйти, он подзывал кого-то снаружи на замену. Лежать было скучно. Газет мне не давали, радио слушать не разрешали. Приносили книги из госпитальной библиотеки. Но все не то, что я просил. Попросил Горького, принесли Некрасова. Попросил «Разгром Фадеева», принесли пьесы Островского. Непонятно, нарочно издевались или просто те книги, что я просил, были на руках, и мне вместо них приносили, что придется. От скуки я пытался завести разговор с охранниками, но на такой важный пост ставили хорошо подготовленные кадры. Охранники молчали, как рыбы, и жестов никаких не делали. Вообще никак не реагировали на мои слова. Очень неприятное состояние, когда ты пытаешься завязать разговор, а тебе не отвечают. Я быстро бросил это занятие, а то еще они могли подумать, что я перед ними заискиваю, пытаюсь зачем-то добиться их расположения. Должен сказать, что за исключением некоторых следователей, все, с кем я имел дело в заключении, обращались со мной уважительно. У многих и сочувствие во взглядах проглядывало. Люди понимали, за какую вину я арестован. Они все понимали и все помнили. Можно оклеветать товарища Сталина с высокой трибуны, с трибуны съезда партии, но нельзя стереть народную память. Очень человечным показал себя начальник Владимирской тюрьмы полковник Дедин. Примечание. Владимирский централ, ныне следственный изолятор номер 2 УФСИН России по Владимирской области, в то время назывался Владимирской тюрьмой особого назначения МГБ СССР, которая предназначалась для содержания особо опасных государственных преступников, шпионов, диверсантов, террористов, троцкистов, правых меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, белоэмигрантов, участников других антисоветских организаций и групп и лиц, представляющих опасность по своим антисоветским связям и вражеской деятельности. Цитата из приказа МВД СССР, МГБ СССР и Генерального прокурора СССР номер 00279/00108/72СС от 16.03.1948. Кроме Владимира, особые тюрьмы были в городах Александровске и Верхнеуральске. Полковник внутренней службы Матвей Ананьевич Дедин был начальником Владимирской тюрьмы с 1955 по 1958 год. Он распорядился, чтобы в моей камере покрыли пол досками для тепла. Кроме тепла, они долго радовали меня моим любимым запахом свежего дерева. В тюрьме начинаешь ценить то, на что на воле не обращал внимания, воспринимал как данность. Дедин поступил так по своему желанию, без какой-либо просьбы с моей стороны. Я и не думал, что такое возможно. Все проверяющие, которые ко мне приезжали, хмыкали при виде дощатого пола, но никаких мер по этому поводу не принимали. Этот пол был не моей привилегией, а проявлением хорошего отношения ко мне со стороны тюремной администрации. Причем проявлением бескорыстным, потому что у администрации не было никакой заинтересованности во мне. Они бы, конечно, предпочли, чтобы я отбывал свое наказание в каком-то другом месте, но коли уж меня отправили к ним, обращались со мной хорошо. Заместитель Дедина по оперативной работе Давид Иванович Крот разрешил мне заказать с воли инструмента для слесарной работы. Он понимал, что мне надо чем-то себя занять. Опять же, польза от меня была, скажу без ложной скромности, что я неплохой слесарь. А в таком большом хозяйстве, как Владимирская тюрьма, работа для слесаря всегда найдется. Слесарил я с огромным удовольствием. Если человек по своей натуре технарь, как я, то слесарное дело непременно придется ему по душе. Слесарному и токарному делу я научился еще в юности. Столярить тоже могу, но не особо люблю. Люблю только запах стружки свежего дерева. А так рубанку предпочитаю напильник, я же Сталин. Где бы ты ни оказался, ищи настоящих людей и опирайся на них, учил меня отец. Я так и делал. Настоящих людей в тысячи раз больше, чем ненастоящих, подлых. В этом я убедился на своем опыте.